«Гость» на Радио ВК. Приветствуем всех, кто слушает сейчас Радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И я открываю программу, которая называется «Гость на Радио ВК». Сегодняшний гость – это художник Леонид Тишков. Приветствую вас, Леонид. Добрый день. Леонид Тишков – это лауреат международных премий, обладатель гран-при и других почетных книжных наград. Выставки художника проходят в музеях и галереях всего мира. Работы входят в собрание Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Центров современного искусства Польши и Италии, ну и так далее, и так далее. Здесь еще много на английском языке адресует нас к США. Ну и вот еще такая информация, это что хотя Леонид Тишков получил медицинское образование, сейчас это преуспевающий живописец, книгоиздатель, иллюстратор, график, карикатурист, поэт, драматург, скульптор, композитор и организатор выставок. Нет, ну, я вообще, конечно, очень горд. Мне хотелось посмотреть на вашу реакцию. Пережить такое количество всего. Это как мне это... Боливар не выдержит двоих. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мои работы есть и в коллекции Красноярского музейного центра, и очень важные, так как я был в Красноярске на двух биеннале, и некоторые работы делали здесь специально для Красноярска, и они были оставлены в коллекцию музея. Нет, до этого даже приобретались. И первые работы были приобретены еще в 80-е годы. В конце 80-х, начало 90-х годов. Это мои ранние литографии. И, кстати, сейчас, кроме той выставки, которая будет откроется в рамках биеннале 30 сентября, там еще экспонируется моя инсталляция «Сольвик» из коллекции музейного центра. Поэтому я прежде всего, если буду писать список музеев, то буду после Третьяковской галереи писать Красноярский музейный центр, потому что Красноярский музейный центр обладает потрясающей коллекцией искусства. И это, как бы называем, современное искусство, но можно сказать, что уже это становится искусство 20 века, потому что это уже музейного уровня. Вот сейчас выставка, которая откроется здесь, она приехала из музеев Урала. Она была сначала в Екатеринбургском художественном музее, потом в Нижнетагильском художественном музее, а сейчас она вот приехала сюда. И в Екатеринбурге я видел выставку, которая называлась «Сломанный воздух». Это коллекция Красноярского музейного центра. Она невероятно интересная, эта выставка. И мне кажется, что, что еще ждут какие-то новые интересные выставки из этих коллекций, потому что это была только часть. А сколько там в запасниках хранится, какие там самоцветы, какие драгоценности здесь, в Красноярске, это уже просто, просто невероятно. Это каждый раз дает возможность все время удивлять, это же здорово. Да. Должно удивлять. Нет, искусство, конечно, должно удивлять, потому что, как говорил Жан Кокто, художник, поэт и режиссер французский, очень известный, он говорил молодым там художникам, которые приходили к нему и там рассказывали что-то, говорит: ты удиви меня, удиви чем-то еще. Вот это замечательно. Вот удивление — это то, что, во-первых, люди не только должны удивлять, но и сами должны тоже быть открыты удивлению. И это означает, что мы живем и что мы чувствуем мир в таком вот... во всем великолепии, в котором и искусство дает возможность нам видеть на окружающий мир со всех сторон. То есть вот для меня красноярский ландшафт, красноярский пейзаж это сродни какой-то удивительной картине, невероятной, прекрасной, удивительной картине, которая место вообще в музеях мира. Если вот так посмотреть со стороны вот с той стороны набережной, где стоит с площади Мира, да, и посмотреть на другой берег Енисея, на Енисея и все прочее, то ты понимаешь, что ты не зря сюда приехал. Потратил 4 часа на самолете, там ночь не спал из Москвы. Все но... хорошее требует труда. Да, да, но я даже из-за этого тоже всегда стремлюсь сюда приехать, чтобы посмотреть и дыхнуть вот воздухом и ветром, который и запахом вот этого воздуха и морским, Енисеем, там вот этим, ну, как бы это речным. Поэтому тут просто замечательно. Ну, надо сказать, что вы немало действительно... собственно, уже дали и в том числе красноярскому современному искусству, ну, с точки зрения своих работ, а с точки зрения удивления, то вот одно из, наверное, самых больших воспоминаний, это ваш последний, по-моему, визит, когда вы приезжали к нам со светящейся луной. Да. И это, в общем, действительно, я вот сегодня просматривал фотографии, серию фотографий, как сюжетно, вот как поэтично и как сюжетно, ее просто помещаешь, и она действительно придает совершенно другое значение, казалось бы, вполне рядовому антуражу, что ли. Ну да, получается так, что это очень важная такая для меня работа, называется «Частная луна», это двухметровый месяц, четверть вот как бы луны, и он светится, светящийся. И он объехал вообще практически весь мир. Ну да, там от Антарктиды только до что, Новой Зеландии. До Новой Зеландии только что, вот 2 недели назад я вернулся из Румынии. У меня путешествие было по Южным Карпатам, по Трансильвании, Валахии. И мы 2000 километров проехали в Румынии. Там был проект экологический при поддержке местных волонтеров, которые спасают, в общем, экологию Южных Карпат, лес и другие какие-то места. И я попытался через Луну показать возможность, как можно увидеть красоту этого мира и как вообще заострить внимание еще на те проблемы, которые вдруг возникают вот именно экологические. Это то, что было вот сейчас в Румынии. А Луна, которая была в Красноярске на предыдущей биеннале, это через, мне кажется, биеннале, это 4 года назад было. Это называлась она «В глубине», когда я пытался выловить Луну из Енисея. Эта акция была посвящена... Да, это была посвящена Астафьеву, его замечательному произведению «Царь рыба». Я как бы лавливал как удивительную рыбу, светящуюся сетью из-под воды. И, в общем, это получилось с трудом, потому что сильное течение, и потом борьба такая была с течением, и очень тяжелая. Енисей свои богатства, в общем, не отдает. Ну, да, он сразу не отдает, да. А в этот раз получается так, что биеннале называется «Практики соприкасания», да, кажется так. Это о том, о чем-то таком интимном, о том, с чем мы соприкасаемся или между собой соприкасаемся, что вообще, какие связи между нами существуют, между людьми. И действительно, сейчас в мире существуют в глобальном такие изменения, когда политика и социальные сдвиги диктуют такие, в общем-то, мощные потоки, они сбивают человека, да, даже сам массы передвигаются. Кто-то бежит от таких условий жизни невыносимых, эти беженцы. Или же, например, считается, что вот какие-то территории вдруг отходят к одной стране, потом другой. То есть какие-то глобальные перемены, да, в мире. И как мы должны жить в этом мире, в котором вот такие вот тектонические сдвиги. И вот биеннале предлагает нам взглянуть на самих себя, на такие тонкие вещи, как связи между людьми. Потому что это же замечательно, когда люди вот живут, и они чувствуют себя не только социальной единицей какой-то, а они чувствуют вот именно человеческим таким вот человеком, и все человеческое им не чуждо, и это вот человеческое вот взаимоотношение между тобой и твоей памятью, между тобой и твоими друзьями, между родственниками. Или, например, вот в моей выставке, которая, экспозиция, которая будет в, значит, в белых залах в Красноярском центре, она называется «Взгляни на дом свой», то там я рассказываю о своей малой родине, о том, где я родился. Я родился на Урале, в маленьком городке Демидовском, таком, там завод Демидовский. И, в общем, я восстанавливаю вот эти связи со своими ушедшими родственниками. Я их пытаюсь вспомнить, как бы того, чего не было даже. Я пытаюсь снова воссоздать их лица, воссоздать их... их речь, их, их образы. И одно из основных таких вот предметов – это простой коврик, просто который вязанный крючком коврик, который вязала моя мама. И через него, я его называю вообще вселенной, и через него вот этот образ множится, множится, и превратилась в целая выставка. Гость на радио ВК. Мы разговариваем сегодня с нашим уважаемым гостем, человеком, который приехал к нам из Москвы теперь на открытие биеннале в Красноярском историческом, в Красноярском музейном центре. Это Леонид Тишков, художник Леонид Тишков. Вот как раз мы начали говорить о вот этом коврике, и это... Вот, насколько мне известно, есть некий перформанс. Это к этому относится, вот, который называется... Вязаник. Вязаник, да. Да. Это я сам придумал это слово. Как поэтому я не знаю, куда ставить один удаление. Один из моих любимых писателей – это Бажов, естественно, потому что это уже моя такая уральская мифология. И в детстве эти сказки были любимы. И там всякие были «Огневушка-пускаковушка», там... банник, леший, домовой. И я придумал вязаное существо, вот вязаное из старой одежды, из махориков, как моя мама говорила, когда рвется старая одежда, и вот эти вот махорики кручиваются в клубочки, а потом крючком вяжутся коврики. То она связала костюм для меня, или даже такой образ такого человека вязаного. И я ему дал слово, название «вязаник». И он и будет... попытка вместе с молодыми танцорами, с группой пластического танца, пластической такой вот как бы пластической драматургии, я не знаю, танец, экспериментальная хореография под руководством Кирилла Пархомовича. Вот они приходили вчера, мы обсуждали, что-то показать, вот такую вот метафору, как вообще это можно показать через движение, через музыку, через танец, показать изобразительное искусство. То есть изобразительное искусство... Вообще это достаточно интересное очень такое сочетание, когда оживает картина, да? Или, например, какие-то скульптуры, вдруг их тоже оживляют. Потому что ведь мы художники, у нас в нашем воображении... Это все же не застывшее такое, оно же живое. Иногда даже этот вязаник, я даже его просто вот этот костюм надевал, и в нем ходил там в уральском лесу, изображая какого-то... Да, и одевался в нем, и изображал какого-то снежного человека. И это очень, конечно, замечательно, но это все было... А какие вот... ощущения, кстати? Вот, ощущения, понимаете, в чем дело? Вот я за всякими какими-то предметами, за всякими ненужными вещами вижу очень много скрытых смыслов и образов. И вот коврик для меня... Это вообще как лазерный диск, на котором записана память о наших предках. И действительно, когда я спрашивал, я сделал фильм небольшой такой, который будет на этой выставке показан. Моя мать рассказывает, кто что носил. Она не помнила, что было вот месяц назад, там достаточно досконально, хотя всю жизнь работала учительницей, у нее прекрасная память, она сохраняла до самой смерти очень ясный ум. Но вот эти вот ткань, вот эта порванная ткань на коврике, вдруг давала возможность вспомнить ей а это, говорит, фартук моей бабушки, а это, говорит, мое еще приданное было, а это, говорит, физкультурные штаны. Ниточки. Да, физкультурные штаны твоего отца, он же был физкультурником, ну, он был учитель физкультуры. А это, говорит, пионерский галстук, твой, наверное, говорит, пионерский галстук. Я смотрю, да, то есть вот эти вещи, которые порезаны были, порваны, и из них вяжутся дорожки и коврики, они хранят вот эту память. И вот... И поэтому этот костюм, если ты надеваешь на себя, то получается так, что то, что раньше носилось, эти одежды носили мои предки, которых сейчас уже нет, или даже я когда-то носил, когда был маленький, то все это меня окружает и сохраняет. То есть это физическое соприкосновение вот с такой концентрированной памятью, можно сказать. Да, вот овеществленная память, я называю ее. Потому что для меня, я даже сам научился, мне мать научила вязать крючком, и после уже ухода матери я ее одежду тоже разорвал на ленты и связал несколько объектов, посвященные моей матери, которые вы на выставке это увидите. И там я пытаюсь возродить вот это старинное мастерство. Как бы вот то, что наши бабушки, наши мамы, они это бесконечно вязали. То есть, если вы вспомните старые дома, то они все были устланы ковриками, дорожками, и это было бесконечное, в общем-то, вот в каждом доме. И что интересно, везде я бываю в разных местах, когда или там на Северном Урале, или в Средний Урал, или там в Сибири, или там где-нибудь в Воронеже, и я вижу, как все... У всех разные чувства цвета и разные чувства вот ритма. И вот они создают эти вот коврики разные. И у каждого свои собственные воспоминания. И они их запечатлевают в эти вот предметы. Очень интересное наблюдение, на мой взгляд. А вот другие существа, о которых, собственно, вот... Водолаз, таблоиды, по-моему. Вот это как? Да, как это все уживается, да? На выставке увидите двух водолазов из бронзы, сделанных со светом в голове, которые будут стоять и охранять Луну. Там будет Луна. Луна не та, которую в Енисее мы доставали из Енисея, а Луна приехала специально из Москвы. Она из такой зеркальной стали, но в то же время она светится. А водолазы – это старые мои такие друзья, которых я когда-то придумал. Но это такие космические водолазы. Про них у меня написаны книжки, истории. Они такие... Ну, как бы это мы, но в то же время не мы, потому что вот я считаю, что мы, люди, на самом деле не такие, какие мы есть. То наше тело – это скафандр. То есть вот нам выдан вечностью, Богом выдан какой-то оболочка, в которой существует душа, да? И эта оболочка, собственно говоря, это не мы в том виде, в каком мы на самом деле себя представляем, а... Потому что он приходит, растет, он и меняется, он ветшает, его надо латать иногда, с возрастом он становится таким лечить. А внутри мы душа, мы свет. Мы все время излучаем свет, потому что я считаю, что главная энергия вообще вот жизни и человеческая, это она световая. И поэтому я сделал этот образ этого водолаза, источающий вот свет из головы. У него вместо окошечка в голове – это лампы светящиеся. И там будет на выставке как бы мир разделен на два уровня. Верхний мир, и в котором Луна, небесные сферы. И там будет много очень фотографий путешествий Луны вокруг света. То есть красноярцы увидят путешествие вот в виде фотографий, то, что они это не видели. Они видели просто вот как бы здесь саму Луну, а как она путешествовала в Новой Зеландии, в Арктике. Я видел в интернете уже. Ну, в интернете, да. А здесь вы увидите в реальности, это большого размера фотографии, их много. И дальше там будет вот как бы этот нижний мир такой, вот это вот водолазы. И средний мир – это мир реальный, мир жизни. Вот это то, что это коврики, это такой уют, это воспоминания моей матери, это такие вязаные существа, которые вроде как такие хранители нашего очага, нашей памяти. И там будут также новая совершенно история. Это посвящение моей, вообще моей родне. Но на самом деле это не только моя родня, это вообще я считаю, что те фотографии, которые я взял из семейного альбома моих родителей, их увеличил, сделал огромными, напечатал на ткани, когда мы начинаем на них смотреть, мы как бы входим в этот мир, и мы начинаем чувствовать себя вот не только родственниками, а как бы мы бываем там, мы оказываемся там. Я в свое время обнаружил такой вот эксперимент, провел. Вот мы рассматриваем старые фотографии, они очень маленького размера, маленького такого. И мне захотелось туда зайти, вот посмотреть, а что там, что какие-то там предметы, какие-то детали, как, что, лица, глаза. И я тогда стал их сканировать с очень высоким разрешением. И когда я сканирую фотографию с высоким разрешением, а потом ее либо на компьютере расширяю, либо печатаю, размеры, например, в 10 раз больше, или в 20 раз больше. И мы вдруг видим то, что мы не замечали всю жизнь. Вот мы рассматривали эти фотографии, мы это не видели. И это так вообще оживляет, все дает жизнь. И ты, это как будто ты, вот, ты это не помнил, но ты вроде как бы знал, что ты можешь это вспомнить, и ты, кто увидишь, ты начинаешь это помнить очень досконально и ясно. Я, для меня память это, как бы это сказать, вот вспоминать будущее, да? То есть, по сути дела, вспоминая прошлое, мы моделируем будущее. Если мы вспоминаем наше прошлое, и мы помним наших дедушек, бабушек, всех наших друзей, наших дедушки и бабушки, наших родителей. Если мы сохраняем вот эту память, и мы это ощущаем, как бы среди них мы живем, то мы оказываемся вечными. То есть это возможно, что это остановится и здесь, в настоящем мы понимаем, почему мы живем, и смыслом наша жизнь наполняется. И мы понимаем, что будущее, оно даст нам продолжение того, что было. То есть человек, который не забывает и помнит прошлое, он открыт для будущего. И в будущем он может надеяться, что и дальше эта цепь не прервется. Время, к сожалению, подходит к концу, но у меня есть один очень важный вопрос, не знаю, он философский. Но, тем не менее, вот если постараться на него ответить, так, ну, за это минуту в две уложиться. Мне очень хочется именно от вас это услышать, Леонид. Вот в чем миссия художника? Миссия художника? Да. Миссия художника – это, во-первых, быть просто художником. Это не так просто, и надо решиться на это, потому что ты как бы выбираешь некую аскезу такую определенную. То есть ты воин духа. Потому что ты начинаешь жить ради идеального. И вот это вот идеальное, оно всегда очень трудно дается, потому что ты понимаешь, что это не приносит тебе никаких доходов определенных. Ты не можешь сразу как бы превратить это все, что ты сейчас производишь, в то, что тебе даст вот именно такого вот земного такого чего-то такого. Поэтому вот это существование в таком вот в неком таком идеальном мире, и вот эта миссия. Почему? Потому что мы, весь мир, в большинстве своем, он, конечно, более приземленный, и он нуждается в том, чтобы были какие-то люди, которые обращали внимание на свет в облаках, на тонкие прикосновения, какие-то мельчайшие такие, на какие-то нюансы, на поэзию, которая в мире есть, но ее мы забываем, на то, что бывают множество оттенков серого, как у японцев. Как у японцев. Ну, вот у японцев есть свет тушью, он тушью, они могут написать, у них 50 названий, и они пишут картину. И ты понимаешь, что они просто вот... Или, например, оттенки сумерек тоже. Это тоже... Для этого это должен художник. Художник, в общем-то, должен этим заниматься. Это как наука определенная, как вот математика. И мне кажется, что вот эти биеннале, которые проходят раз в два года в Красноярском музейном центре, они тоже как... очень важная миссия у них о том, что существует еще какой-то другой мир, кроме того, что нас просто вот интересует в нашей жизни. Что есть нечто такое вот, такое надмирное, да? И вот художник, это вот он... Ну что же, вот и вы в том числе и помогаете нам его открывать. Леонид, ну, я стараюсь вместе с куратором Биеннале Сергеем Леонидовичем Ковалевским, потому что он, придумав такие названия этих удивительных Биеннале, и когда эти загадки такие ставят, и ты начинаешь их разгадывать, голова начинает работать, и в этом вот в поэзии, в этих метафорах рождается какое-то искусство. Я надеюсь, что оно понравится зрителям. Ну, а я, в свою очередь, приглашаю зрителей на Биеннале посмотреть работы Леонид Тишков и другие работы, которые вот нам сейчас дана такая возможность замечательная. Ну, вас поблагодарит, Леонид, что вы нашли время заглянуть нам в студию и поговорить для того, чтобы наши слушатели тоже что-то узнали и о вас, и о жизни, и о творчестве. Спасибо. Да. Это был наш гость, художник Леонид Тишков. Вел программу журналист Олег Тихомиров. Всего доброго. Гость на радио ВК.